Глава 9. Чудесный вечер. По дороге домой мы еще успели заглянуть к краснодеревщику и заказать вывеску. Его адрес нам дала Алисия. Мастер долго не мог понять, что мы от него хотим, но потом все же сообразил и пообещал выполнить наш заказ к следующим выходным. Правда, попросил чуть больше рассказать о неведомом звере пчелка. И я пообещала, что на днях забегу и занесу рисунок. На то мы порешили. Счастливые мы зашагали в сторону дома. Нас ждала еще пирушка, и это было хорошим завершением дня. К этому моменту совсем стемнело, начали зажигаться фонари. Мы с Лутой закрыли зонты и ускорили шаг, а девчонки продолжали гордо нести свои чадьяры открытыми. Мы прошли опустевший рынок, свернули на теневую улицу и наткнулись на веселую компанию студентов магической академии. Их легко было узнать по одинаковой форме и символам, вышитым на обшлагах рукавов и воротниках. Несколько парней прошли мимо, даже не взглянув на нас, потому что увлеченно что-то обсуждали и никого вокруг не замечали. А вот другая компания остановилась на пересечении двух улиц. Парни решали, куда им податься – вернуться в жилой комплекс для студентов или все же пройти до Вистара и угоститься пенным медовым напитком. Нам было слышно каждое слово, потому что мы как раз проходили мимо. Я бросила взгляд на юных магов и пошла дальше, но вдруг услышала за своей спиной. «Соня?» Остановилась и обернулась. На меня из темноты смотрели трое парней. Вид у них был такой, словно они ждали, что я сейчас брошусь их обнимать, как родных после долгой разлуки. По-видимому, на моем лице читалось слишком явное недоумение и даже некое недовольство. Тогда худенький парнишка вышел в круг света от фонаря и громко произнес: «Соня! Пчелка!» Тут уже я не смогла сдержать своего удивления. Одно дело, когда знают по имени, но чтобы с приставкой «пчелка»? Я присмотрелась внимательней. «Мы с вами знакомы?» Лута подошла ко мне и строгим взглядом обвела студентов. А наши девчонки остались стоять чуть в стороне, скромно потупив глаза и положив чадьяры себе на плечо. «Не дать не взять, модницы городские». «Ну как же!» — расстроился худенький паренек. «Праздник драконьих огней! Мы вас тогда еще провожали до Скальной!» И вы предложили нам работу, назначили встречу через 5 дней на Теневой улице. Вот только сами не явились». «Точно!» — подтвердила я и смущенно улыбнулась, потому что узнала этих ребят. Вот только напрочь забыла, как их зовут, и ни разу не вспомнила о назначенной встрече. «Я Левар», — ткнул пальцем себе в грудь худенький паренек. «Учил вас приманивать драконьи огни. А его зовут Циниан. Он для вас нарисовал рекламные листовки, если, конечно, я правильно запомнил название. Мы приносили вам их показать. Ждали до самого вечера, но вы так и не пришли». Если честно, на тот момент мне было совсем не до рекламных листовок, но обижать парней не хотелось, поэтому я сказала полуправду. Я была крайне занята в эти дни. Заказчик установил жесткие сроки, и мы изо всех сил старались уложиться в них. Печально вздохнула, сожалея о случившемся. «И я все же приходила на Теневую улицу, но ближе к ночи. Мы просто с вами не встретились». Это был как раз тот период, когда я жила у Луты, и каждый вечер, как на работу, я приходила к дому на Теневой и подолгу стояла возле ворот древнего особняка в надежде, что объявится дама. «А сейчас рисунки с вами?» — поинтересовалась я. Очень уж хотелось увидеть, получилось ли воплотить мою задумку на бумаге для будущих потенциальных заказчиков, читающих и не очень. Циниан принялся шарить по карманам, выудил парочку сложенных в четверо листов и гордо протянул мне со словами: «Я вас рисовал по памяти. Надеюсь, что получилось передать сходство с оригиналом. Создать магический огонек?» — предложил Левар. «Да, пожалуйста». Благодарно улыбнулась я и развернула лист. Ко мне подошла Лута, за ней девчонки. Всем было интересно, что такое там нарисовал парень из магической академии. Над нашими головами вспыхнул огонек, и мы невольно ахнули. На рисунке стояла я с ведром и метелкой, за спиной висела вывеска, правда, пока еще без надписи. Я подняла голову и посмотрела на студентов, но те во все глаза пялились на наших девчонок, даже подошли вплотную. Лута сразу разволновалась и строго велела своим воспитанницам отойти и подождать нас в сторонке. Девушки беспрекословно выполнили требования своей покровительницы. «Очень здорово получилось», — похвалила я работу Циняна. «Парень выпрямился, приосанился, грудь колесом. Сколько можешь таких нарисовать? Я хорошо заплачу». «А зачем вручную рисовать?» — удивился Левар, тоже красуясь перед нашими девчонками. «Их же можно намагичить сколько угодно. Я помогу». «Замечательно», — обрадовалась я. «Тогда давайте завтра вечером все и обсудим. Вы ведь знаете, где я живу? Вот и подходите. А сейчас мы спешим». Парни почему-то вдруг замялись, засмущались, но все же спросили. «А можно мы вас проводим?» Лута грозно подбоченилась и с подозрением в голосе поинтересовалась. «Это еще зачем?» «Будем вам дорогу освещать», — нашелся с ответом Циниан. «Нам и фонари прекрасно дорогу освещают», — Лута была непреклонна. И тогда я решила заступиться за мальчишек. «Пусть идут, я по дороге еще обсужу с Цинианом рисунок пчелки». Лута хоть и кивнула, но была явно недовольна моим решением. Я негромко спросила, что тебя беспокоит? «Сейчас узнают, где живем, и будут потом ходить без конца. Ничем не отвадишь», — недовольно проворчала прачка. «Лута, они и без того прекрасно знают, где мы живем. А они мне очень помогут в том, чтобы рассказать о нашей компании людям. Не переживай», — я ласково коснулась руки женщины. «Ни за что не дадим наших девчонок в обиду». Лута после моего обещания немного оттаяла, но для острастки грозно зыркнула на парней. Те лишь скромно улыбнулись ей в ответ, а я подумала, что они наверняка слышали, о чем мы говорили. Вот так компанией мы дошли до нашего дома. Еще не дойдя до ворот, почуяли бесподобные ароматы еды, приготовленной на костре. Нас встречал обеспокоенный Валдай. «Да где же вы ходите? Я весь извелся от беспокойства». «Мы по делам еще в несколько мест зашли», — ответила Лута. «Ну, хоть сделали, что хотели?» — спросил Валдай. «Да», — ответила я. «Тогда идемте к костру. Мне помощь не помешает. Пока я буду за костром смотреть да рыбу чистить, вы последите, чтобы ничего не сгорело». «Мы можем помочь», — вызвался Левар. «Я самый лучший костерщик в мире, владею магией огня. А Циниан у нас всегда занимается готовкой». «Добро», — согласился Валдай. «Вместе мы сейчас таких вкусностей наготовим». А Луту чуть инфаркт не хватил. Она хотела уже отчитать Валдая, но я ее остановила, отрицательно покачав головой. Все вместе мы вошли во двор и отправились в сад. Валдай устроил костер на специально выжженном клочке земли, который был там еще до нас. Поставил рядом стол и притащил несколько ведер с водой, чтобы можно было почистить и тут же промыть рыбу. Надо отдать должное, ребята знали толк в готовке. Циниан сразу отправился к столу и принялся лихо чистить рыбу. Левар прошел к костру и недовольно буркнул. «Надо бы углей побольше». Валдай бросил ему через плечо. «Сказал, что умеешь с костром управляться, вот и управляйся». Левар притащил кучу сухих поленьев, как были, даже рубить не стал, накидал на слабо тлеющие угольки и окончательно потушил огонь. Валдай от возмущения выронил рыбу из рук, а Лута только презрительно хмыкнула, мол, ничего хорошего от них и не ожидала. Но молодой маг тихо произнес слова заклинания и легко смахнул с рук горящий шар. Костер моментально полыхнул пламенем, да таким, что стало светло. Наши девчонки от неожиданности вскрикнули. А я могла только стоять и улыбаться, зато Лута с Валдаем застыли на месте каменными изваяниями. Одно полено громко треснуло, заставив всех вздрогнуть и начать, наконец, шевелиться. Я тут же вспомнила, что мы собирались сделать. В такой чудесный вечер совсем не хотелось заходить в дом, поэтому мы с девчонками решили организовать зону отдыха прямо в саду. Левар, видя, как мы таскаем стулья из дома, намагичил нам множество огоньков над головой. Сад и так для меня всегда был волшебным. А тут вообще преобразился, ожил, зашумел. Ребята удивленно покосились в ту сторону, откуда словно бы послышался вздох облегчения. Переглянулись между собой и запустили магические огни по всему саду. Мы с девчонками ахнули от изумления. Я так вообще застыла на ступеньках со стулом в руках. Никогда прежде мне не доводилось видеть сад таким красивым. Наливные плоды в свете магических огоньков, словно натертые до блеска бока самовара, поблескивали и переливались. Даже Лута прониклась. Она легонько толкнула Валдая в бок и кивнула головой в сторону сада. «Волшебный сад!» Только и смог произнести старик и снова вернулся к своему занятию. Поленья как раз достаточно прогорели. Левар со знанием дела побросал в угли с десяток больших клубней, разложил первую порцию рыбы и принялся следить за нашим будущим ужином. А мы с девчонками накрыли стол, расставили стулья и чинно расселись в ожидании угощения. Перед нами тут же появился чайник с цветочным чаем, который мы разлили по кружкам. Мы просто сидели, пили чай и завороженно разглядывали плавающие магические огни. И тут Валдай скомандовал: «Налетай, пока горячо!» Девчонки подорвались со своих мест, а я осталась за столом. Ко мне подошла Лута и присела рядом. Я наполнила чистую кружку чаем и поставила перед ней. К столу вернулась Рина с тарелками, за ней подошли Кора с Аниной. Левар и Циниан принесли оставшуюся рыбу на подносе и поставили на стол. Валдай остался возле костра, отказался садиться за общий стол. И я знала, что этого упрямца не переубедить. Он втемяшил себе в голову, что не должен сидеть за одним столом с госпожой хорошей. Наслаждались едой в полной тишине. Никто не хотел говорить. На столе было все, о чем только мог мечтать человек, который долгое время питался фруктами, лепешками и сомнительным сушеным мясом. Хлеб из муки крупного помола, запеченные флерины, по вкусу как наш картофель, рыба, мясо птицы и подсушенные на небольшом огне делерги, напомнившие мне вяленую грушу. Парни из магической академии иногда поглядывали на наших красавиц, но не наглели. Да и наши девчонки вели себя достойно. Не хихикали, не кокетничали, не говорили ничего лишнего и копировали манеры своей наставницы. «Если съем еще кусочек, то лопну», — с набитым ртом проговорила я, тяжело отдуваясь. Валдай посмотрел на нас от костра и сказал: «Сейчас еще подоспеет». «Нет-нет, мне точно уже хватит», — категорически отказалась я от добавки. Ребята поблагодарили за ужин и отправились к костру помогать Валдаю, а наши девчонки вызвались собрать оставшуюся еду и перемыть посуду. Мы с Лутой по-прежнему сидели возле стола. «Расскажи мне немного о девчонках», — попросила я, наблюдая, как Кора убирает стол, на котором чистили рыбу. «Сколько им лет? Откуда они родом? Как попали к тебе?» Лута посмотрела на меня долгим изучающим взглядом, немного помолчала и, ничего не утаивая, рассказала о том, как она стала наставницей трех прекрасных девушек. Оказывается, Рина появилась у нее самой первой, назвалась дальней родственницей и долгое время не признавалась, что сбежала от бродячих музыкантов, когда умерла ее мать, танцовщица на канате. А вот Кора пришла из Заречья. Ее семью скосила неведомая болезнь, а хозяин выгнал из дома, когда девушка не смогла больше платить за аренду. «Сколько им сейчас лет?» — спросила я. «Коре 18, а Рине исполнилось 17». «А что насчет Анины? Она ведь совсем малышка». «Анину ко мне привела ее мать. К тому времени обо мне уже говорили, что я набираю себе подмастерьев. Женщина оставила мне много монет и попросила вырастить ее дочь подальше от того места, где сама зарабатывала себе на жизнь. Я не стала спрашивать, что это за место такое, потому что видела ее и не раз в компании разных сомнительных мужчин». И только теперь эти три девочки стали для меня личностями, а не просто девчонками, которые всегда были рядом с прачкой. «Сколько лет Анине?» – спросила я. «На тот момент ей было 10. Сейчас 15». Я удивленно посмотрела на Луту. «Получается, они с тобой уже давно живут?» «Иногда мне кажется, что всю мою жизнь», – с улыбкой ответила Лута. «Лута, а почему ты не вышла замуж?» «Что ты? Мне надо было как-то семью содержать. Мои родители очень поздно стали жить вместе. Я у них единственный ребенок. И сколько помню себя, мы с мамой всегда занимались стиркой и починкой белья, вещей, и нам как-то хватало денег. А потом умер отец, за ним угасла мама. Я осталась одна. Пришлось продать маленький домик, который был нашей единственной собственностью, и на вырученные деньги взять в аренду дом побольше и купить все необходимое для стирки». «Ну, а когда все наладилось, почему ты не стала ни с кем встречаться?» Лута печально вздохнула. «А когда все наладилось, я уже стала старой для замужества». «И сколько тебе было лет на тот момент?» Я не смогла сдержать своего любопытства. 23, ответила Лута. «А сейчас сколько?» «А сейчас я вообще старуха», решила отшутиться Лута. «И все же. Я родилась в то время, когда листва на деревьях только начинает пробиваться. Так мне рассказала мама. Вот в этом году я встретила свою 38-ю весну». Я смотрела на Луту и не знала, что сказать. Передо мной сидела женщина, которая вполне могла бы еще выйти замуж и нарожать своих детей. Но она записала себя в старухи и посвятила свою жизнь воспитанию чужих детей. Нет, дело, конечно, хорошее и благородное, но почему-то мне вдруг стало обидно за эту женщину. Мы замолчали, каждый думая о своем. И тут Кора громко рассмеялась. Мы с Лутой одновременно посмотрели в сторону костра, где собралась молодежь. Оказывается, пока мы беседовали, девчонки все прибрали и сейчас о чем-то секретничали с ребятами. Лута с грозным видом поднялась из-за стола, но к нам направился Ливар. За ним по пятам двинулись наши девчонки. «Можно Циниан сыграет на гармонике?» Девчонки умоляюще уставились на наставницу. «Какая гармоника? О чем вы?» – возмутилась Лута. «Поздно уже. Соседи все спят, и вам уже пора уходить», – обратилась она к парням. «Наверняка кто-нибудь похватится, что вас нет на месте». «Не беспокойтесь, никто нас искать не станет. А чтобы музыка соседям не мешала, я полог тишины наброшу». Мгновенно нашелся с ответом Ливар и добавил: «Пожалуйста». Лута посмотрела на меня, надеясь, что я помогу ей выпроводить мальчишек. Но я уставилась на нее таким же умоляющим взглядом, что и ее девчонки. «Ой, ладно», — сдалась Лута. «Делайте, что хотите». Ливар тут же прочитал заклинание и кивнул другу, мол, начинай. Циниан достал из кармана незнакомый мне музыкальный инструмент, что-то прошептал над ним и приложил к губам. И по саду поплыла волшебная мелодия. Мы похватали свои стулья и расселись возле костра, завороженно впитывая звуки гармоники, в несколько раз усиленной магией. Ливар склонился перед Корой и протянул ей руку, приглашая на танец. Лута возмущенно фыркнула, но не стала вмешиваться. И первая пара вышла к костру. Они раскланялись и пошли по кругу, будто приглядываясь друг к другу. Танцующие не касались руками партнеров, лишь подходили близко, смотрели в глаза, расходились и кружились. Мне сначала показалось, что они двигаются одинаково, но, приглядевшись, я поняла, что парень каждый раз словно пытается дотронуться, приобнять свою прекрасную партнершу по танцу, но та раз за разом ускользает, не позволяя ему это сделать. Мы какое-то время с интересом наблюдали за ними, а потом Анина поднялась со своего стула и пригласила на танец Рину. Выглядело это уже больно комично, и мы тихонько посмеялись над ними. Подошел Валдай и, жутко смущаясь, с серьезным видом пригласил Луту. Та, конечно, возмутилась, запричитала, даже хотела отказаться, но я ее прямо-таки вытолкнула к костру. Ливар махнул рукой, и все магические огоньки подтянулись к нашему пятачку и закружились над головами. Это было красиво. Это было волшебно. Циниан играл на своей гармонике, пары красиво кружились возле костра, полностью поглощенные танцем. А я поднялась на ноги и принялась хлопать в ладоши в такт музыки. Именно в этот момент я услышала за своей спиной такой знакомый голос. «Можно вас пригласить на танец?» От неожиданности я вздрогнула, обернулась и обомлела. Передо мной стоял Дармат в своем черном костюме, расшитом золотом. В глазах полыхают сполохи от нашего костра, на губах блуждает загадочная улыбка. Высокий, элегантный и до безобразия красивый. Первое, что пришло на ум — ага, что-то все же подействовало, или объятие, или поцелуй. Но немного подумав, я решила, что все это произошло из-за того, что я просто была рядом с ним. «Ты?» — только и смогла я удивленно произнести. Тотчас стихла музыка. Танцующие пары замерли на своих местах. Мои домочадцы и парни недоумевающе уставились на незваного гостя. Дармат обвел всех спокойным взглядом и сказал. «Я стучался», — махнул рукой в сторону ворот. «Вы меня не услышали, а когда зашел, понял, что вы накинули полог тишины». И вдруг обворожительно улыбнулся. «Найдется на вашем празднике местечко для позднего гостя?»